И вот, наконец, произошло это событие. Необыкновенное, потрясающее, ожидаемое, упорно приближаемое ими в течение долгих часов. Это случилось, когда уже почти стемнело. А туман сделался еще плотнее, затянув все вокруг. Гельмут, неотрывно изучая рисунок и шаг за шагом двигаясь по всем направлениям лабиринта, прошел от края к центру, где лежал небольшой, не шире метра камень. Гельмут и раньше видел его с разного расстояния, издали и вблизи, и не находил в нем ничего особенного. Но теперь он изумился, обнаружив, что камень выглядит иначе. Он как-то изменился. Но как? Камень был все тот же, но лежал немного по-другому. И действительно, теперь он как будто слегка выступал над землей. Приподнялся и потому походил на пробку, вставленную в середину лабиринта. Не обращаясь за помощью к друзьям, неизвестно, где они были в эту минуту, Гельмут решил приподнять камень, вынуть пробку. Сделать это оказалось нетрудно. Камень был легким, неглубоко сидел в своем гнезде. Он прикрывал темную и, возможно, очень глубокую выемку. «Кто знает, сколько она в ширину?» — подумал Гельмут, светя фонариком в беспредельном мраке, вверх, вниз, вправо, влево. Луч не натыкался ни на что. Лабиринт определенно был лишь частью некой пластины, пленки или корки, прикрывавшей чрево земли, эту бездонную пустоту. «Храм», — подумал Гельмут. «Может быть, именно там, под землей, находится храм?» Какой-то отблеск, неожиданно вырвавшись из самой глубины, заставил его отпрянуть. Из небольшой выемки выплеснулось голубоватое пламя, которое, однако, не стало подниматься выше, а осталось на уровне земли. И тут же Гельмут услышал мощные удары, прогремевшие в темной бездне. Они походили на звон цепей, приводивших в движение какой-то механизм. И, наконец, услышал голоса Джакома и Яирома. Он понял, что друзья где-то далеко и громко зовут его. Огонь погас, и Гельмут выбежал наружу. Голоса друзей доносились с другой стороны сыроварни, с участка, где собственностью мааков вновь завладели сорняки и дикие растения. Гельмут сумел увидеть заключительный момент невероятных родов. Из недр земли медленно являлся миру храм, и его темный силуэт как бы прорывал молочную белизну тумана. Друзья с изумлением смотрели на него. Строение было точно таким же, как то, что исчезло с рисунка в особняке Джакома. Та же широкая лестница с площадками, та же колоннада, та же плоская крыша, окаймленная длинным и низким фризом. Указывая на храм, Гельмут воскликнул. «Ясно! Теперь все ясно! Корабль прилетел сюда, потому что именно тут, на этом участке, расположился американский батальон». «Совершенно верно», — услышал он в ответ. «Корабль прибыл, чтобы защитить храм. Было опасение, что неверующие осквернят его». В длинной клетчатой куртке и мягкой шляпе из тумана появился Иеремия Уайт и приблизился, спокойно протягивая руку. «Надеюсь, я не помешаю вам?» Он опустил руку. Друзья, потрясенные его неожиданным появлением, даже не заметили ее. Тем не менее, Уайт держался весьма непринужденно. «Как дела, дорогой Вайзе?» Не ожидая ответа, он поправил очки на носу и жадным, удовлетворенным взглядом окинул храм. «Наконец-то! Третий храм! Я столько лет искал его!» Он шагнул на первую ступеньку. «Окей! Так чего мы ждем? Идемте за сокровищем!» Друзья молча последовали за ним. Внутреннее помещение показалось небольшим сравнительно с громадой здания и выглядело пустым. Никаких символов, ни еврейских, ни христианских. Был там, однако, величественный алтарь, выполненный в римско-католическом стиле, но тоже совершенно пустой, если не считать одного небольшого предмета, блестевшего на мраморной столешнице. Гельмут быстро завладел им. Предмет походил на змейку, но на самом деле это была тонкая, гибкая корона, сплетенная из золотых нитей с застежкой. «Корона великих наставников», — пояснил Гельмут, опуская ее в свой карман. «А где же сокровище?» — полюбопытствовал Яиром. «Тут. Так или иначе, оно где-то тут», — сказал Уайт. Он снова взглянул на алтарь и поспешил к нему. Длинными ногтями американец сделал несколько царапин на поверхности алтаря и торжественно объявил. «Это мраморная крошка, а под ней золото, чистейшее золото!» «Ты уверен?» — спросил Гельмут. Уайт ответил с досадой. «Золото ни с чем не перепутаешь. Даже ребенок сумел бы распознать его!» Он обернулся и окинул друзей ледяным взглядом. «Тут хватит на всех!» Он замолчал, заметив, что Яиром шагнул вперед. «Есть возражения?» «Оставь этот алтарь в покое». «Не подходи, грязный ублюдок!» — завопил Уайт. Напряжение опасно возрастало. С того момента, как появился Уайт, Гельмут что-то обдумывал и теперь заговорил. «Успокойся, Иеремия. Попробуем договориться». «Окей. Только быстро. Разделим на три или на две части, решай сам». «Видишь ли, это золото предназначено для другой цели». Уайт оскалился. «Оставь, Вайзе. Хочешь уйти — уходи. Но не надейся, что я поступлю так же». Гельмут изобразил приличествующую случаю усмешку. «Ты женат, Иеремия?» «Нет, а в чем дело?» «Не иметь связи с женщиной — главное условие». «Что еще за условие?» Гельмут помолчал, подыскивая слова. «В этом году, спустя 300 лет, орден тамплиеров получит нового великого магистра. Им мог бы стать ты». «Я?» «Да, ты. Если будешь избран, богатство ордена окажется в твоем распоряжении». Растерянность Уайта длилась недолго. Тщеславие быстро взяло верх. «А кто может избрать меня?» «Я могу», — сказал Гельмут, извлекая из кармана корону. «Согласен, ничего не имею против». Уайт взял корону и, весьма довольный, надел себе на голову и едва опустил руки, как рухнул на землю, словно сраженный молнией. «Не он был избранником», — холодно пояснил Джакомо. «Это очевидно», — согласился Гельмут, наклоняясь и подбирая корону. Там, где золото коснулось кожи, был заметен ожог. Гельмут поднялся. «Ты знал это и сделал нарочно?» — сказал Яиром. Гельмут не возражал. Другие кончали так же. Сколько тщеславия и честолюбия было похоронено таким образом? Хриплый смех выдал присутствие черного монаха. Только на этот раз он был не один. Его сопровождал Азугир. Теперь уже не крохотный серый монашек из клетки. «Я ждал тебя», — невозмутимо сказал Гельмут. «Я никогда не пропускаю важных встреч», — живо отозвался монах. «Действительно, Прекрасная идея укрыть храм от всех. Но мой брат Азугир обрел память и проводил меня сюда. Так что на этот раз я опередил тебя. Так забирай золото, оно твое. Уже забрал. Он указал на алтарь. Медь — золото дураков. Золото, металл, что сводит меня с ума, было под алтарем. Он посмотрел на Гельмута, явно забавляясь. «А ну-ка, вор, скажи-ка мне правду, если способен. Ты и на этот раз думал обмануть меня?» «Нет, на этот раз нет». Черный монах отвел горящие глаза и медленно опустил голову. «Думаю, мы больше не увидимся, во всяком случае на этом свете. И знаешь, о чем я сожалею? Что нам не придется больше сыграть с тобой в карты». Он снова посмотрел на Гельмута. «Я не нарушаю соглашение. Я получил свое. И ты можешь избрать своего великого магистра. Ты еще не нашел его?» Он вдруг прислушался к чему-то. «Слышите шум?» Друзья ничего не слышали. «Уходите быстро. Этому храму незачем больше существовать, и вскоре он навсегда исчезнет. Третий храм Соломона, если когда-то и будет возведен, то в Иерусалиме». Не успели отзвучать эти слова, как черный монах с Азугиром исчезли. Друзей охватил страх. Точно так же, как он возник из-под земли, храм мог с минуты на минуту исчезнуть. Они бросились наружу и тут же застыли на месте, увидев фантастическую картину. В небе отчетливо видна была некая громадная масса чернее ночи. Она приближалась к земле, под шум сильного ветра, предвестника ураганов. «Это Авентин», — прошептал Гельмут, — «корабль тамплиеров». И тут Джакомо наконец осенило, он понял значение двойного рисунка и двух дат. Храм перестал быть священным, и Авентинский холм прибыл разрушить его. Тем временем черная громада, нависшая над храмом, медленно и грозно опускалась вниз. Друзья разбежались в разные стороны. Днище корабля с ровным слоем почвы коснулось храма и начало вдавливать его в землю. Несколько секунд были отчетливо различимы все огни, дороги и здания Авентинского холма. Потом удивительный корабль медленно воспарил вверх, поплыв по небу, и отправился в обратное путешествие на юг. От храма остались только невысокие руины, точно вновь явленные миру после захоронения в веках. Джакомо и Гельмут будто сами тоже вышли на свет из чрева земли. Брели в тумане, пока, наконец, не встретились. «А где Яиром?» Словно в ответ поблизости раздался слабый стон. Тело Яирма оказалось придавлено большим осколком колонны. Друзья сумели снять с него эту тяжесть, но решили не трогать его и никуда не перемещать. Это означало бы, несомненно, лишить его тех минут жизни, какие еще оставались. Яиром пока дышал, но было ясно, что он приговорен. На мертвенно-бледном лице появилась чуть заметная тень улыбки, ему даже удалось приоткрыть глаза. «Чао, сеньор Строгость». Джакомо опустился на колени рядом с другом, слезы текли по его лицу. «Подойди поближе, не вижу тебя». «Темно», — объяснил Джакомо. «Да, совсем темно. Ну где ты?» Джакомо ласково провел рукой по его голове. «Я тут, рядом». «Нам было хорошо вместе, мы были лучшими. Самыми умными, самыми сильными. А в нашем марафоне Если бы мы продолжили, я победил бы тебя. Не надо так говорить, Винчипане. Мы побежим еще раз. Слишком темно и слишком поздно, друг мой. Друг, мне нравится это слово. До знакомства с тобой я никого так не называл. Джакомо сжал в своих руках холодную ладонь Яирма. Я не был готов к смерти. Ты ведь все знаешь. Можешь объяснить, что это значит? Подожди. Сейчас я что-то вижу. Там ослепительный свет и пальмы, и оливы. Но где ты? Я тут. Джакомо, прошу тебя об одной вещи, об одной простой вещи. Вспоминай обо мне иногда. Джакомо безудержно рыдал, но Яиром не слышал этого. Все его силы ушли на последние слова. Он закрыл глаза и печально покачал головой. Нет, я не хочу рождаться снова. И больше не шелохнулся. Гельмут стоял рядом. Джакомо растерянно посмотрел на него. Что теперь делать? Побудем тут, пока не прилетят ангелы. Ангелы? Мункар и Накир — два ангела, посланные Аллахом, чтобы просмотреть жизнь Яирма от начала до конца, — объяснил Гельмут. Они летят из древнего мира, исконного мира твоего друга, того, с которым, не сознавая этого, он был неразрывно связан. Джакомо не перебивал. Ангелы взвешивают добро и зло, оценивают каждый поступок, но для того, чтобы решился его удел в вечности, Яирму придется ждать воскресения мертвых и страшного суда. Светало. И туман немного развеялся, когда появились ангелы. Воздушные и легкие, они двигались по поляне в длинных белых одеждах, и головы их были покрыты скрученной тканью. Джакомо и Гельмут удалились неслышно и безмолвно.